Глава 6. Харя-ублюдка оставляет на камне красную полосу. Признаюсь, я долго ждал этого момента. В этом не было смысла, это никак не влияло на мои планы и цели. Это из разряда личного. Нельзя позволять вытирать об себя ноги, даже если тебе это выгодно. У меня было два варианта. Либо подкупить нескольких полудурков, чтобы они меня избивали. Либо найти тех, кто это сделает бесплатно. В первом случае мы бы на данном моменте уже рассчитались и разошлись. Но тут так не получится. Ублюдки, считающие себя выше других, думающие, что им все сойдет с рук, они всегда одинаковы, отличие лишь в том, насколько высоко они забрались по социальной лестнице. Так что для меня не было никакой разницы. Бородатый со своей шайкой, лысый охранник, наместник дракона на земле Огард, глава церкви Азраил или тот следак, что упек меня за решетку по выдуманным обвинениям. Масштабы разные, но суть всегда одна и та же. Покровитель сказал бы, что у них у всех есть одна общая черта. «Я видел твою душу», — произнес я, глядя главарю прямо в глаза. «Она не отбрасывает тени». «Да что ты несешь?» Его голос потонул в кашле. Гамбо выкинул из инвентаря дымовую бомбу. С громким хлопком клубы едкого дыма вырвались во все стороны. Поле будущей битвы моментально заволокло пеленой, в которой ничего не было видно. Я лишь поднял шарф так, что он закрыл лицо целиком. Ни ткань, ни дым не были для меня помехой. Я учился сражаться в полной темноте, хоть это у меня и плохо получается. Но сейчас не тот случай. Взгляд в тень теперь можно врубить на полную. Я прекрасно видел своих противников, которые согнулись в три погибели, надышавшись дымом. Но отпускать их просто так я не собирался. Они не использовали против меня аниму, так что я решил ответить им тем же. Да и давно хотелось проверить свои новые потенциалы в чистом виде. Дымовая не в счет, она нужна лишь для того, чтобы уравновесить шансы все-таки четверо против одного. Гамбо сразу вышел из зоны дыма, остановившись на границе. Его работа еще не окончена. Я рванул вперед, потенциалы 5-6, но и уничтожение, и выживание пошли по одному пути, давая моему телу скорость, маневренность, выносливость и реакцию. Анима сама подстраивается под мой стиль боя. Ближайший ко мне парень получил серию молниеносных ударов. Солнечное сплетение, подбородок, висок, горло, чтобы вывести его из игры. Почки и печень, чтобы запомнилось надолго. Хватаю его одной рукой за ремень, другой за ворот и отправляю в полет в сторону бородатого. Второй водит дубиной из стороны в сторону, пытаясь понять, что происходит. Руку на излом. Дубина впечатывается ему в нос. Подбить колено, вырвать палку из ослабевшей руки. Удар в висок, по ребрам, в лоб, между ног. Тело скулит где-то на земле. Вырубаю ударом в затылок, добавляю в печень плюс сломанные ребра. Так, с этого хватит. Бросок, и дубина влетает в переносицу последнему из прихвостней. Он нелепо выставляет вперед руку. Подлетаю ближе, выбрасываю вперед ладонь. Наши пальцы сцепились в замок, рывок, хруст. До похода к целителю он теперь левша. Удар в горло, чтобы прекратить скулёж. Серия яростных атак по ребрам превращает внутренние органы в добротный коктейль. Из троих этот был самым крепким, так что я почти не сдерживался, как и он в свое время. Ублюдок падает на колени, блюет кровью. Пальцы правой руки выгнуты в неестественном положении. Думаю, с этого тоже хватит. «Давай», — командую я. В следующий миг мы с бородатым оказываемся в чистом пространстве, словно нас поместили в стеклянный куб. А дым остался где-то там, за его пределами. Он неверяще смотрит на тела своих подельников, затем с ужасом переводит взгляд на меня. Я опускаю шарф, ведь взгляд больше не работает. Главарь поднимает руку, но ничего не происходит. Он с удивлением смотрит на пустую ладонь. «Аркан тайн и секретов», — пояснил я. «Это для твоего же блага, чтобы ты не натворил глупостей». «Гамбу, предатель, вы с ним заодно?» «Мы с ним заодно», — кивнул я. «А вас мы просто использовали. И если ты со своими людьми хочешь дожить до конца похода, то рекомендую быть паинькой. Думаю, что раз отключил аниму, то я не смогу надрать тебе задницу голыми руками!» — оскалился он. «Вот именно это мы сейчас и выясним». Вернул я оскал. «Рывок! Удар! Прямой и незамысловатый!» Противник принимает его на блок, но его все равно откидывает на пару метров. И теперь уже он бросается в атаку. Боковой удар я принимаю плечом, меня поволокло в сторону. Мы синхронно разорвали дистанцию и начали двигаться по кругу. По потенциалам мы примерно равны, но он опережает меня по уровню. Исходя из этого и его движений, можно сделать простой вывод. Весь его потенциал — это анима. У него не было изначальных характеристик. И он не отдавал годы тренировкам, не сражался с другими призывателями. Он чистильщик, чья работа — убивать монстров. «Если тут вырублена анима», — произнес он, показывая на шею. «Как ты еще не сдох?» «Это аркан тайн и секретов, а не убийств», — повторил я слова Гамбо, сказанные, казалось, в другой жизни. Мы сорвались с места одновременно. Сошлись, нанося друг другу удары в полную силу. От каждого попадания во все стороны разносилась небольшая ударная волна. Все-таки какая-то техника у него имелась, но движения были слишком шаблонными, слишком предсказуемыми. Словно бы всех московских призывателей обучали драться в одной школе. Копье, меч, кулаки — все едино. Основа движения везде одна — тело. И хоть противник наносил сокрушительные удары, такой бой мог продолжаться долго. Поняв тактику, я перешел в наступление. Два удара, уход с линии атаки, подсечка. Главарь валится на землю, но у нас тут нечестный спарринг. У нас тут жизненный урок. Поэтому я с наслаждением пинаю его сначала по голове, затем отскок и с разбегу удар по ребрам. Ублюдка сносит в сторону, пока он пытается подняться, хватаясь за стоящее рядом дерево. Я беру разгон из двух ног, впечатываю ему в спину. С глухим треском дерево переламывается пополам. Кувырок назад, упор руками, и я с легкостью оказываюсь на ногах. Противник бросается на меня с яростью берсерка, но напарывается на прямой и незамысловатый удар ногой. Со свистом из его легких вылетает воздух. Быстрые два прямых в лицо, добавить боковой с ноги, и он кубарем летит в сторону. Подскакиваю сзади, хватаю рукой за волосы и со всей силы впечатываю его рожу в камень. Во все стороны летит кровь и зубы. Но и сам камень разлетается на куски. Все, он поплыл, но мы еще не закончили. Одним движением поднимаю его на ноги, рывок в сторону, и бородатый налетает всем телом на ближайшую скалу. Вдавливаю его рожу в камень с такой силой, что под мхом идут трещины. Пять шагов вдоль скалы, сдирая мох, харя-ублюдка оставляет на камне красную полосу. Разворачиваю его к себе лицом. Удар. За каждый пинок по ребрам, что я терпел. Удар. За каждую тупорылую самодовольную шуточку, что я слышал. Удар. За каждую довольную улыбку на его роже. Удар! за каждый плевок в мою сторону. Удар! Удар! Удар! Через минуту я остановился и вытер лоб, затем постарался восстановить дыхание. Тело главаря буквально вдавило в растрескавшийся камень. Разумеется, он был еще жив. Убить шестой потенциал выживания голыми руками без анимы? Да мне его несколько часов пришлось бы лупить. Но его опухшая, окровавленная рожа с выбитыми зубами — именно тот результат, которого я хотел добиться. Вытер окровавленные кулаки от траву, посмотрел на место прошедшей битвы, обернулся к главарю, что смотрел на меня одним глазом, другой заплыл. Я не убивал Тушинских. Я не устраивал резни. Но тебе на это плевать. Тебе просто был нужен повод. Ты ведь даже не знал лучника, не знал Зака, не знал... Я сглотнул ком в горле. Не знал никого из них. И тебе на них плевать. А мне нет. «Убьешь меня?» — просипел он. «Нет. Как сказал бы мой друг из Серебряных Судей, ты со своими ублюдками подошел к черте, которую нельзя переступать. И сам Архангел поставил меня перед этой чертой. Потому мы встретились. Я твое последнее предупреждение. Выбери иной путь». Перестань вести себя как мудак, будто ты какой-то особенный. Иначе в следующий раз мы сразимся без Аркана. И поверь, тогда у тебя будет еще меньше шансов. Я махнул рукой, и прозрачные стенки куба сложились в точку. В воздухе повисла карта с изображением прижатого к губам пальца. Надпись на карте «Тишина». Гамбо подошел ближе и забрал аркан, осмотрелся, хмыкнул и пошел в сторону лагеря. Я последовал за ним. «Хорошая работа», — произнес я. «Не за что», — улыбнулся он. «У тебя с ними не возникнет проблем?» «Ты вообще мою жену видел в бою?» «Они видели. А еще у моего бро есть бро среди судей. Он хлопнул меня по плечу». Так что проблем не должно быть. Я пригляжу за парнями, чтоб не дурили. Но вообще, мог бы с ними и помягче. Тебе только ребра сломали на нос. Скулу раз. Пальцы. Ну, коленку случайно выбили. Ну да, в общем-то. Слушай, у него же целый шприц регенерата для меня был. Вот и пригодится. И что дальше? Дойдем до Сегежской крепости. Вы с сил оставите караван. Дальше я уже сам. — Не, бро, так дела не делаются, — запротестовал Гамбо. — Мы не в Москве больше. Это дикие земли. Но вокруг в основном москвичи, — усмехнулся он. — Знаешь, я как будто никуда и не уезжал. Тут деньги даже легче поднимать. Знал бы, всю жизнь бы в караваны ходил. Он достал из-за пазухи фляжку и протянул мне. Я сделал большой глоток и поморщился. Какой-то ядреный самогон отдает травами. Но сейчас зашел на ура. Все-таки мне тоже досталось. А вечно игнорировать боль не стоит. «Гамбо», — тихо произнес я, — «зачем вы с Сиил поперлись со мной? Вот только не вешай мне лапшу на уши про месть и все такое». «А как же поддержать товарища? Мы же о...» «Гамбо!» — чуть резче произнес я, и он осекся. Минуту мы шли в тишине, затем остановились. Вернее, он остановился, а я даже не сразу это понял. Мы смотрели друг другу в глаза, и у парня не было на лице ни тени улыбки. «Ты же помнишь, что я обеими руками за то, чтобы не выдавать секреты друзей», — произнес он. А затем начал открывать интерфейс. «Карта на перезарядке, так что особо не поболтаем. Вот». Он толкнул окно интерфейса в мою сторону, сделав текст читабельным для других. «Гаранин Михаил Борисович, Временное. Уровень 1. Ранг 1. Мана 5 из 5. Отпечатки 0 из 5. Потенциал уничтожения 0. Потенциал выживания 1. Покровитель отсутствует. Внимание! Требуется инициация призывателя. Я несколько минут перечитывал написанное, потом с недоверием посмотрел на парня. «Так, это очередной твой фокус?» Со скепсисом спросил я. «Какие уж тут фокусы?» Он поднял руку и призвал длань с единственным нейтральным алмазом внутри. «Не понимаю», — потряс я головой, пытаясь сообразить. «Я не слышал зова», — тихо произнес Гамбо. «Два года. А затем услышал. Когда сидел на курорте. Думал, помираю. Прокляли. Сибирская лихорадка. Отравили. А потом сообразил, наконец. И через некоторое время к нам в камеру приводят тебя». «Это невозможно», — нахмурился я. «Возможно. Я проверял. Были прецеденты, когда призыватель выступал в роли ретранслятора. Ученики чаще идут к тому же покровителю, что и наставник. Потому драконы набирают на обучение детей с 12 лет. Так шанс выше, что покровители обратят на них внимание». «Храм моего покровителя есть на ВДНХ?» «Думаешь, я не догадался? Эзо, я был в каждом храме. По нескольку раз. На ВДНХ, в центре, в районных и окружных, в каждой церкви. В соседних городах даже за стену выходил. Прошелся по всем известным храмам. И ничего». «Тень, какого хрена?» — мысленно спросил я. Ответа не последовало. Попробовал обратиться к нему еще несколько раз, даже добавил «пожалуйста». Но покровитель меня игнорировал. «В общем, — произнес Гамбо, — хочешь — верь, хочешь — нет. Но мы с тобой как-то связаны. Не знаю, к чему это приведет, но я буду идти за тобой до конца». «Бррр, бред! — помотал я головой. «Сразу видно, что тебя наставник привел к покровителю», — вздохнул он. «Ты не знаешь, что такое зов. Ему невозможно сопротивляться. Это похоже на маниакальный синдром. Временами тише, а иногда так кроет, что ноги сами несут». «А Сиил? А что Сиил? Она тут при чем?» «Так любит она меня, только не признается. Пока что. Но мы с детства вместе, куда я, туда и она. И наоборот, привыкли уже». «Мне кажется, она не особо этому рада», — усмехнулся я. «Ты даже не представляешь, насколько», — нахмурился он. «Там уже такой долг с процентами висит, что до конца жизни не рассчитаюсь. Массаж стоп раз в день, неделю за каждые сутки в пути. И это только начало». «А она в курсе?» — кивнул я на руку. «Про уровень? Про то, что ты на самом деле не Гамбо, а Гамибо?» «Так. Обычно после таких слов следует шантаж. Никаких обро, и я забываю про то, что видел». «Как же Москва быстро портит людей!» — делано вздохнул Гамбо. «Ладно, по рукам». Мы пожали руки и тихо рассмеялись. Настроение в целом было хорошим. Я был рад, что самая неприятная часть моего плана с самоизбиением завершилась. Но если понадобится, Бородатого с компанией можно будет подтянуть еще разок. А вот сама ситуация с Гамбо была странной. Если он слышит зов, когда я рядом, то, по идее, это должен быть зов тени. или одного из драконов, так как они все в одном семействе, но их храмы есть на том же ВДНХ. Гамбо должен был пройти инициацию в любом из них. Если только... У меня возникла одна идея, и ее стоит проверить. «Слушай, ты уверен, что получится все?» Стал серьезным Гамбо, когда мы уже подходили к лагерю. «Я часто проворачиваю всякие схемы и махинации, но никогда не играю с эмоциями людей». «У меня в этом плане был хороший наставник». Усмехнулся я, хотя сам не уверен, кого именно имею в виду, то ли тень, то ли эзотерика. Помимо двух постовых, меня встречал еще и лысый нянька. Выглядел он, мягко говоря, хмурым. «Какого хрен там произошло?» — спросил он, выйдя вперед, чтобы часовые не слышали. Гамбо улыбнулся, хлопнул меня по плечу, мол, сам разбирайся, и пошел в лагерь. Я же невозмутимо посмотрел в глаза стража. Разумеется, он был в курсе, что меня сегодня пойдут избивать. Он получил за это двойную оплату. Правда, в самогоне напоследок было замешано ядреное слабительное. Подарочек от Гамбо. Не уверен, что алкоголь и анима в теле призывателя дадут чудо-порошку подействовать, но Гамбо уверял, что шанс есть. «Не знаю», — ответил я, держа голову прямо. Либо какой-то хмырь решил подзаработать, продавая избиение главного проводника налево и направо. Так еще и пьет во время похода. Я демонстративно посмотрел в глаза ублюдку. Либо ничего не произошло. Вообще ничего. Я почувствовал высвободившуюся ауру, но мне было плевать. Аниме меня не напугать. А настроение было просто отличнейшим. Охранник подошел вплотную, так что мне пришлось задрать голову. «Думаешь, щенок, что раз познакомился с недосудьей, то теперь тебе все можно?» «Не знаю», — улыбнулся я. «Сам-то как считаешь?» «Учти, ты недолго будешь полезен. И когда перестанешь быть нужным, мы вернемся к этому разговору». «Ой, дяденька, только ногами не бейте!» — скорчил я гримасу. «Очень страшно!» Лысый фыркнул, развернулся и пошел в лагерь. А я немного постоял, наслаждаясь вечерним горизонтом, и пошел следом. Зубоскалить, может, было и глупо, но ублюдок прекрасно понимал, что если я расскажу обо всем Дракусу или Святошам, вот ему, лично ему, мало не покажется. А еще он видел наш бой, хоть и наблюдал издалека, и теперь понимает, что пугать меня избиением — такой себе план. К тому же он знает, что человек, который все это время платил ему, со мной заодно. И в случае разбирательств он врать не станет. Ну да, Гамбо за такое тоже по голове не погладят. Но я ни на секунду не сомневаюсь, что он выкрутится. Возможно, вполне возможно, его услугами уже пользуется половина лагеря. Я ждал ответных мер или действий, но, слава дюжине, ублюдок проявил благоразумие. Потому вечером пришел служка и приволок мне кресло с регулируемой спинкой. Его поставили возле костра, а в довесок еще выдали и теплый плед. Я недолго думал и приволок небольшой пенек под ноги, так что теперь у меня получилось полноценное лежбище. На ужин я получил похлебку с двумя жирными кусками мяса. Ха, а жизнь-то ничего, налаживается. Оставалось только самое плевое. Убить пару-тройку ублюдков, сбежать от сотен разъяренных призывателей и как-то выжить в диких землях. С такими чудесными мыслями я и уснул. Всего-то потребовалось 40 минут, чтобы найти нужное положение тела. Тем обиднее было проснуться от дикой боли. Открыв глаза, увидел незамысловатую картинку. У меня из плеча торчала стрела. А в следующий момент я услышал крики сразу со всех сторон. Похоже, на наш лагерь напали.